«А кто их подготовил?» – удивился декан. «Сами подготовим, когда отступим», – сжав зубы, процедил арк-канцлер. «Казначей, ботинки, живо!» Они достигли главного зала как раз вовремя. Дверь, которую они держали, наполовину развалилась, наполовину растворилась. Двери главного зала были намного прочнее. Скоро засовы и задвижки с лязгом встали на место. «Освободите столы и сложите у двери», – отдал команду Чудакули. «Но она проест дерево», – указал декан. Усаженный на стул гном Мода вдруг застонал и открыл глаза. «Ну-ка, отвечай», – рявкнул Чудакули. «Как можно убить компостную кучу?» «Думаю, что никак, господин Чудакули», – пожал плечами садовник. «А как насчет огня?» – спросил декан. «Я бы мог сотворить небольшую шаровую молнию». «Не сработает. Куча слишком сырая», – возразил Чудакули. «Она уже рядом. Жрет нашу дверь. Она жрет нашу дверь», – пропел профессор современного руносложения. Волшебники отошли вглубь зала. «Надеюсь, она не переест дерево», – с искренней тревогой в голосе произнес потрясенный Моду. «В них словно дьявол вселяется, прошу прощения за мой клатчский, если переложить угля. Слишком перегреваются». «Знаешь, Мода, сейчас самое время выслушать лекцию о динамике производства компоста», – поблагодарил декан. Однако в гномьем языке слово «ирония» отсутствует. «Правда? Ну что ж. Хорошо сбалансированные материалы, тщательно переложенные слоями, в соответствии с абзац дверям», – сказал профессор современного руносложения, подбегая к остальным волшебникам. Куча мебели двинулась в их сторону. Арк-канцлер растерянно оглядел зал. Потом его взгляд привлекла знакомая огромная бутыль на одной из полок. «Углерод», – задумчиво промолвил он. «Это ведь то же самое, что и древесный уголь, верно?» «Откуда мне знать? Я не алхимик», – фыркнул декан. Из груды мебели показалась компостная куча. От нее валил пар. Арк-канцлер с тоской смотрел на бутылку с соусом «Ухты-ухты». Потом открыл ее и втянул носом аромат. «Знаете, университетские повара так и не научились его делать», – пожаловался он. «А посылка из дома придет только через несколько недель». Он метнул бутыль в наступающую кучу, и она исчезла в бурлящей массе. «Очень полезна жгучая крапива», – твердил Мода за его спиной. «Она содержит много железа. Что же касается окопника, его никогда не бывает слишком много, ведь с точки зрения минералов он незаменим. А еще я добавляю туда дикий бурелистник. Он...» Волшебники выглянули из-за перевернутого стола. Куча остановилась. «Мне кажется ли, она растет?» – спросил главный философ. «Какой-то у нее довольный вид», – заметил декан. «О, боги, ну и вонь», – сказал казначей. «Почти полная бутылка соуса», – печально произнес арк-канцлер. «Я совсем недавно открыл ее». «Знаете, и все-таки природа – это нечто чудесное», – промолвил главный философ. «И не надо так смотреть на меня. Это не более чем замечание. А ведь были времена, когда...» Начал было Чудакули, и тут компостная куча взорвалась. Не было никакого треска или грохота, это была самая сырая, самая жирная кончина за всю историю смертей от метеоризма. Темно-красное пламя, окаймленное черным дымом, взметнулось к потолку. Ошметки кучи разлетелись по всему залу и заляпали все стены. Волшебники выглянули из-за обстрелянной чаинками баррикады. На голову декана шлепнулась капустная кочерыжка. Он посмотрел на маленькое пузырящееся пятно, оставшееся на каменных плитах. Его лицо растянулось в счастливой улыбке. «Вот это да!» – сказал он. Постепенно начали распрямляться остальные волшебники. Отток адреналина уже начал оказывать свое чарующее действие. Все заулыбались и стали похлопывать друг друга по спинам. «Ну как, понравился наш соус?» – взревел арк-канцлер. «К барьеру, вонючий мусор!» «Ну что, умеем мы надрать задницу или умеем мы надрать задницу?» Задыхаясь от счастья, выпалил декан. «Второй раз ты пропустил мне. К тому же я не уверен, что у компостной кучи вообще есть». Начал было главный философ, но тут волна всеобщего возбуждения накрыла его с головой. «Теперь эта куча сотни раз подумает, прежде чем связываться с волшебниками». Декана уже понесло. «О да, мы самые хитрые, мы самые крутые!» «Морда говорит, что всего было 4 кучи», — сказал казначей. Все замолчали. «Может быть, стоит взять посохи?» — предложил декан. Арк-канцлер тронул носком башмака кусок взорвавшейся кучи. «Мертвое оживает», — пробормотал он. «Мне это совсем не нравится. Что дальше? Статуи начнут разгуливать?»